Не узнаю в темноте руки свои или чужие, мечется в страшной мечте черная консьержерия. Руки роняют тетрадь, щупают тонкую шею. Утро крадется, как тать. Я дописать не успею.